вечарах Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На Лідскай авіябазе «Свабодзе» паведамілі, што падпалкоўніка Мікалая Грыднева, які загінуў учора ў авіякатастрофе Су-25 у Наваградскім раёне, пахаваюць у пятніцу, 15 чэрвеня. У Мікалая Грыднева засталіся жонка і дзве дачкі. За апошнія 3 гады ў Беларусі разбіліся 5 самалётаў і загінулі 8 лётчыкаў, паведамляе Валер Каліноўскі. Вайсковы лётчык першай класы падпалкоўнік Мікалай Грыднеў 12 чэрвеня на авіяпалігоне паблізу мястэчка Бярозаўка Лідскага раёну выконваў манеўры на гранічна малой вышыні, калі ягоны Су-25 страціў кіраванне. Грыдневу далі каманду катапультавацца, але пілёт загінуў, адводзячы самалёт ад вёскі Навіны Наваградскага раёну. У Мікалая Грыднева, якому было 36 гадоў, засталіся жонка Таццяна, выкладчыца Лідскай музычнай школы, і дзве дачкі – 8-гадовая Настя і 8-месячная Варвара. Бацькі Грыднева памерлі некалькі гадоў таму. Мікалай Грыднев родам з Ліды, скончыў Кіевскую Суворовскую вучэльню, Тамбоўскую лётную вучэльню і Акадэмію Узброеных сіл Беларусі, распавяла Свабодзе сястра нябожчыка Алена. Это был замечательный человек. Веселый, жизнерадостный, оптимист по жизни и высококвалифицированный специалист. Я считаю, что это было так. Очень хорошо всегда отзывался о своем коллективе, дружно все у них происходило. Пра нейкія няштатныя сітуацыі брат нічога не распавядаў, кажа Алена. Учарашняя сталася першай і апошняй у ягонай біяграфіі. На 116-й штурмавой авіабазе паведамілі, што паводле папярэдняй інфармацыі хаваць Мікалая Грыднева будуць у пятніцу. Хорошы друг, таварыш, баявой офіцер, спецыяліст першага класа. Могу рассказывать только положительно. Сказал Свабодзе один з калегаў Грыднева па Лідскай авіабазе. На пытанне, якое зараз актыўна абмяркоўваецца на авіяфорумах, чаму не катапультаваўся Мікалай Грыднев, ягоныя калегі пакуль не гатовыя адказаць. Сейчас работает комиссия, и она установит, что, почему, где и как. За 3 апошнія гады в Беларуси разбилося 5 вайсковых самалётаў и загинули 8 лётчыкаў. 30 жнівня 2009 года подчас авиашоу у польским Радоме разбился Су-27 Барановицкой авиабазы. Загинули пилоты Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. 21 красавіка 2010 года для ружан сутыкнулися у паветры 2 МиГ-29. Обошлося без ахвяр. 23 вересня 2010 года у Ганцевицким районе потерпел катастрофу МиГ-29. Загинули летчики Сергей Коваленко и Александр Жигайло. 29 листопада у районе аэродрому Пружаны отбылось крушение вертолета Ми-24 181 вертолетной базы. 3 чальцы экипажа загинули. Эту сумную хронологию оценивает отставный специалист у галине войсковой летной техники. Ну, это самые разные причины. Здесь я вряд ли можно проследить какую-то тенденцию. Там, когда 29-е, там столкновение, опять же, на полигоне, там, скорее всего, человеческий фактор. В Польше просто форс-мажор, насколько я помню. И тенденции невозможно проследить. Я считаю, что тут одно только может быть, что самолеты уже как не новые. И накопилось определенное количество неисправностей, которые не во всех случаях выявляются при ремонте. На узброенні у беларускіх ВПС самолеты только советской вытворчасці. Самые новые из них выпущены у конце 80-х годов. Их ремонтом занимается Барановицкий авиаремонтный завод. От обслуговывания своих Су-25 у компании «Сухой» Беларусь отмовилася. Чарговая катастрофа вайсковага самалёта Су-25, якая здарылася учора на Гарадзеншчыне, стала падставай для абмеркавання стану той тэхнікі, на якой служаць беларускія вайскоўцы, і той матэрыяльнай базы, якую яны выкарыстоўваюць. А гэта галоўным чынам старыя савецкія машыны, абсталяванне і збудаванне, якія засталіся Беларусі ў спадчыну ад Савецкага Саюза. У краіне дагэтуль нямала занядбаных савецкіх базаў. Пра тое, у якім яны стане і як выкарыстоўваюцца, распавядаюць сёння карэспандэнты «Свабоды» на сувязі «Горадня». Десятки вайсковых гарадкоў былі пакінутыя ў Гарадзенскай вобласці. Падпалкоўнік у адстаўцы Станіслав Суднік жыве ў Лідзе, а пры канцы служыў у Росі і Мастах. Звольніўся ў 1994 годзе. Ён спамінае. Калі гаварыць вось пра гэтую спадчыну савецкую, пра гэтыя вайсковыя гарадкі, то на той момант, на сярэдзіне 90-х гадоў, калі узброеныя сілы пакідалі гэтыя гарадкі, мы на ўсё гэта глядзелі з пазіцыі эмоцый больш, глядзелі як на злачынства. Потому что, например, у тех же мостах я, будучи командиром дивизиона, передал колгасу мясцовому под ключ все збудаванні, не дозволивши ни одному прапорщику украсть ни одного там листа фанеры. Колгас не нашел вартовника на первую ночь, за ночь казарму ободрали. Станислав Судник сегодня так оценивает лёс покинутых войсковых городков. Коли глядеть уже теперь с 20-годовой далечини на это все, треба просто зрозуметь, что тогда держава не была готова принять всю эту спадщину. Она не была готова морально отдать за бесплатно неким предпринимальникам. Не было таких ни законов, ничего. Продать комусь-то. Так тут без грошов я было полно, не было кому купить. Просто все это покидалось, и много этой городку было банально разрабовано, скажем так. И вот у рощи той же казарму разобрали по цаглинце. Але коли разобраться, то кошт разрабованных городков не такие уже велики, каже Станислав Судник. Часто у дивизионах будовали без всякого проекту, и будинки не прошли б теперь инвентаризации, каже он. Некоторые городки сегодня выкрестовываются, зазначая Станислав Судник. У Лиди городок ракетчиков отдадены помежникам, у Гезгалах створена колония, а у Минойтах предпринимальник взялся выращивать грибы. У Мостовском районе был полевый запасный аэродром. Частка его была передадена фермерской господарце Генриха Мысливца. И он говорит. Там аэродром. База, значит, его все разрушили. Там только осталась земля. Земля была под Министерством обороны. 250 или 350 гектар земли было. А потом передали в народное хозяйство. Ну и часть этой земли передали фермерскому хозяйству. Тоже на основе аренды и 100 гектар пожизненно след владения. Чисто только земля, никаких там зданий, ничего. Что дотычить будинка в прибылым полевым аэродроме, там теперь разместили спецкомендатуру, каже Генрих Мысливец. Станом былых советских войсковых базов на Могилевщине цікавился Андрей Белогубов. У лепших выпадках сюды переселились школы, у горших протягивается заняпад объектов. У райцентры Быху дислікавалася авіяцыйная дывізія Балтыйскага флоту. Пасля распаду Саюзу і выводу авіяцыйнай часткі, яе тэрыторыя пачала заніпадаць. Будынкі ў вайсковым гарадку прыстасавалі пад патрэбы райцэнтраўскай гаспадаркі. Не абышлося і без рабунку маёмасці. Пра гэта кажа былы ваенны авіатар Мікалай. Ангары пустуюць, несколько самалётаў было разбіты. Какая-то фірма частная іх распілю, прадала, ну там очень много дарагого метала. Куда всё это покрытым раком. Кабеля, бешеные километры, трубы, централизованная заправка и керосин где-то лет 10 еще ребят качали оттуда. Конечно, там кто-то руки греет и нагрел. У поселку Барсуки Климовицкого района так само дислековалася авиационная частка, однако значно меньшая за Быховскую. Некольки войсковых будинков отдали под школу, остальные разбурили, зазначая былый авиатор Александр. Это было решение исполкома. Они стояли на балансе в коммунхозе, а потом всем районам тут все убирали. Никто не брал их, и просто они стояли бесхозные долгое время и начали разрушаться. Аэродром был очень хороший, он и сейчас еще более-менее посадочная полоса хорошая, только что трава пошла пробиваться. А те шмат засталося у поселку былых войсковцев той частки, чему не подъезжали. У России вслед за самолетами цікавлюся у спадара Александра. Осталось тут мало местных, у нас никакой заботы не было. То Россия уехала в Россию, кому срок оставался, а кому мало оставалось, некуда было деваться. Про нас никакая местная власть не подумала. Могла бы переселить куда-нибудь, но никто не думал. Былые советские войсковые збудаванні занепадают и у Бабруйску. За советами тут местился штаб белорусской военной округи. На территории Бабруйской крепости неподалек от Лядового палаца разбураются казармы. А говорит жыхар Бабруйску Максим. В ужасном состоянии. Стекла разбиты, полы все взорваны. Что можно было, уже утащили. Там бомжи ошиваются. Крыша есть хоть какая-то над головой. Туда никто не ходит. Ни из милиции, ничего. Они находятся на пустыре таком, и они им всем не нужны. Репортаж з Могилевщини. Ну а зараз опитання свободи. Чому у мирний час белорусские пилоты гинуть усе частей? На это питання отказують градинцы. Ну, может, все-таки из-за того, что техника старая. Ну, все, что это когда-то ломается. Человек, ну, может быть виноват, но не всегда же ведь. Ну, частей больше, наверное, техника подводит. Надо новое выпускать. Техника? Ну, я знаю, что я служил на этом аэродроме в Росе. Там такие самолеты были, уже все добиты. Я видел, как их перевозили и все такое. Поснимали крылья и ночью их перевозили с Росского аэродрома. Тем более сухой не взял на обслуживание это самолет. самое, эти самолеты, которые российских аэродромов пригнали сюда. Ну, а тут, возможно, специалисты у нас не такие хорошие, там, самолетные техники. Возможно, еще что-то. Может, состарелая техника? Тоже один из факторов. Ну, и летают, может, не хватает этого керосина и бензина. А иметь еды треба, как на той машине ездить, не поездишь, так сказать, или не полетаешь. Я как человек бывший военный могу сказать, это однозначно. И человеческий фактор, и техническое состояние, все вместе. Су-25 поставили в Беларусь, поставили. А почему не заключили сухим договор на их обслуживание? Они остались, они говорят, мы ничего не будем делать. То есть мы сами, а мы сами с усами. Я говорю, мы виноваты, мы сами виноваты. И техника мы сами. Только так, больше никак. Никак, ни на что валить нельзя. Техника ходит тогда, техника ходит тогда, когда ее обслуживают. Когда к ней проявляют любовь и уважение к технике. Вот тогда она будет ходить. Техника очень старая. Техника, она вся, уже не соответствует времени. То есть эта техника еще там осталась. Мне кажется, это люди виноваты все-таки. Они там где-нибудь ошибаются и неправильно что-то делают, и потом происходят аварии. Нас так учили на чрезвычайных ситуациях. Я думаю, что это все сразу. И человеческий фактор, и техника, и, как говорится, на старуху бывает пророком. Я думаю, что это просто иногда так бывает. Не обстоятельства, может быть, просто элементарные. Одно, когда мы человеческий фактор, и техника может быть все-таки. Может быть, все-таки человеческий фактор больше. Потому что техника – это надежная, в принципе, считается. Поэтому все, скорее всего, все-таки человеческий фактор. Такие меркования мы почули у Гародни. После учорашней гибели военного летчика подчас выполнения маневров министр обороны Юрий Жадобин забронил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Криминальную справу про факты аварии контролюет керавництво следшего комитета. Як поведомил Интерфакс со спасылкой на Министерство обороны, не глядячи на теперешнее спынение полетов, войсковая авиация будет удельничать у параде 3 липеня у Менску. Самолеты Су-25 традиционно берут удел у таких парадах. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. После учорашней гибели военного пилота у Новоградском районе министр обороны заборонил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Подполковника Миколая Гриднева плянуют поховать у пятницу. Символом репрессии у Беларуси президент Международной федерации правов человека Сухайр Белхасен называет арешт Олеся Беляцкого. Поводле Белхасен теперь у Беларуси 13 политвязняв. У Менску на 15 тысяч сем'яў скаратілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Летась умовы для пастаноўкі на ўлік сталі больш жорсткімі. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта выданне больш чым на 1000 старонак стала калектыўнай працай экспертаў. Посол России у Менску Александр Сурыков выказался за обновление перамоў по уведению Беларусью и России одной валютой и по конституционным акте союзной державы. Причина ён назвал сярод іншага и то, что другого кризиса белорусская система не переживе и могут повстать складанности внутри политического характера. Што да працы над канстытуцыйным актам, то паводле Сурыкова трэба даваць прававую аснову саюзнай дзяржаве і перадаваць частку суверэнітэту над дзяржаўным органам. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін адзначыў, што гэта асабістая справа пасла Расіі і чаму ён зрабіў такія заявы. Если глядеть объективно, тут у развитии союзной державы институционально ничего нового не отбудется. Мы достигнули вельми великой ступени интеграции, и зараз главная задача подтягивать до этого уровня те новые интеграционные проекты, которые отбылись. Если казать про введение единой валюты, то на данном этапе помеж России и Беларуси это не мотозводы на вот экономичного пункта гледжения. Это питание можно разглядать только о межах единой экономичной просторы и евразийского экономичного союза, який нараджается. Без Казахстана разглядать это питание цалком не мэтазгодно. А что тычется конституционного акта, то, что в свой час у населенства были узбуджены такие завышенные чекания, что вось-вось мы ведем конституционные акты, это не отбылося, это не вельми добро восприяло на относины до союзной державы у громадян. Тому не треба узбуджать вот это завышенное чекание от союзной державы. мяркуе Вадзім Гігін. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, заява пасла Сурыкова – гэта пацвярджэнне таго, што адным з асноўных прыярытэтаў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ёсць рэалізацыя новых імперскіх амбіцый. Беларусь тут является явно их наипершей метой. Они абсолютно серьезно про это думают, и они абсолютно серьезно за этого хочут. Они имеют и амбиции политичного притягнения, аж до включения Беларуси из науку у склад некой просторы, якая политично керуется с Кремля. И для нас это надзвичай небеспечно. Все силы громадские, которые есть, повинны быть сегодня мобилизованы для того, как не допустить этого. Бо навод одно только введение российского рубля, не кажучи уже про конституционный акт, является не неким уявным, не некой погрозой будущего, а это вопрос является истотным фактором страты суверенитета и независимости нашей державы. Мяркуе Алексей Янукевіч. Заўтра Менск плануе наведаць дэлегацыя Расійскай Рэспублікі Башкартастан на чале з прэзідэнтам Рустэмам Хамітавым. Як паведамляе прэс-служба беларускага МЗС, запланаваныя сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта і ў Савеце міністраў. Чым выкліканы візіт кіраўніка нафтавага рэгіёну ў Менск? Паводле палітоліга Андрэя Суздальцева, гэта не звязана з пытаннямі нафтавага бізнесу. Ён адзначае, што расійскае кіраўніцтва заахвочвае паездкі губернатараў, каб стымуляваць уваходжанне Беларусі ў адзіную эканамічную прастору. Проблема сохраняется. Республика находится в этом пространстве, пользуется всеми его имуществами, но не интегрируется. Только односторонне пользуется имуществами этого пространства. Поэтому такие поездки, вот Матвиенко приезжала тогда, это попытки все-таки как-то содействовать интеграции республики, проведению серьезных структурных реформ, выхода в состояние такого физического на нормальный рыночный рейс. Эти вот ритуальные вещи будут сказаны. По традиции от них требуют такого поклонения, объявления о том, что белорусы достигли невероятных вершин. Не смеются в Москве по этому поводу. Когда едете в Беларусь, надо сказать, что послужитесь огромным опытом Беларуси, надо поучиться у белорусов. Дадам, што паводле часопіса Forbes, Хамітаў, прэзідэнт Башкартастану, уваходзіць у пяцёрку найбагацейшых расійскіх губернатараў. У 2011 годзе ў Башкартастане таксама праходзілі пікеты ў падтрымку палітвязняў Беларусі. У іх бралі ўдзел сваякі і сябры сям'і Мірзаянавых. Яны патрабавалі вызвалення беларускіх палітвязняў і сярод іх Фёдара Мірзаянава. Добры чалавек з наднарачы. У якой краіне жывем? Інфармацыя для роздуму. Алергія на ярмошыну. Пра гэта яшчэ пра роднае і няроднае у свежых званочках. Званочкі Яна Максімюка неўзабаве ў вечаровым эфіры «Свабоды». У Менску на 15 тысяч сем'яў скарацілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Пасля зверкі выявілася, што ў чарзе няпоўных 270 тысяч сем'яў. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Менгарвыканкаму Сергей Радаман на прэсавай канферэнцыі ў мэрыі. Раней чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жылля, штогод павялічвалася. Аднак у 2011 годзе умовы для пастаноўкі такіх асобаў на ўлік сталі ў Менску больш жорсткімі. Каментуючы гэта, эканаміст Леанід Злотнікаў адзначыў, што палітыка забеспячэння насельніцтва жыллём, якая існуе ў краіне, скончылася тым, што большая палова кватэр пайшла не па прызначэнні. Тому, ну, и потребна была некая чистка этой черги. С початку этого года были приняты новые правила постановки на улик, и они стали более жесткие. Те, кто стоят на черге, те мают право отримывать льготные кредиты, а льготные кредиты, они за лик другой частки населения. Когда мы возьмем опошние годы, то мы бачим, что есть только половина с тех, кому потребно жилье, будуя его, а другая половина насельніцтва. Гэта тыя, хто будуюць другое, трэцяе, чацвёртае, нават пятае жыллё. Туды хаваюць грошы ад інфляцыі. Трэба было навесці парадак у чэргах, таму што і карупцыя вялікая тут. У дадатак да каментара Леаніда Злотнікава дадам, што больш за 60% грамадзянаў, якія стаяць у сталічнай чарзе, страцілі права на ільготнае крэдытаванне. Сёння банкаўскія стаўкі па жыллёвых іпатэках у многіх банкаў дасягаюць 34-37%. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова падчас тэлефоннай лініі ў народнай газеце адзначыла, што стаўкі па нельготных крэдытах могуць паступова знізіцца да 25%. Колішні старшыня Нацбанку Станіслаў Багданкевіч у сувязі з гэтым адзначае, што і так гэта вельмі высокая стаўка, калі крэдыт даецца на 20 і больш гадоў. Значит, нормальная ставка. Ставка должна быть 5%, 7%. А 25% – это нормальная ставка. Национальный банк должен делать все возможное, чтобы не было и такой инфляции, которая есть у нас, и чтобы ставки определялись однозначной величиной. Поэтому ставка 25% – это не достижение. Это плохая, очень высокая ставка, непосильная для человека, который берет кредит на жилье. Неужели всю жизнь будет такая инфляция? И во всем мире таких ставок нет на ипотеку, на жилье. Ставки всегда низкие, малозрочные. Комментар Станислава Богданкевича. С вами Радио Свобода. Сёння ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. У першы дзень абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове, на якую сёлета зарэгістраваліся 45199 чалавек. Гэта ўдвая менш, чым на рускую мову, якую збіраецца здаваць амаль 96000 чалавек. Чаму кожны год змяншаецца колькасць ахвотных здаваць беларускую мову і ці адпавядаюць тэсты школьнай праграме? З працягам тэмы Інна Студзінская. Яшчэ 4 гады таму беларускую мову здавалі 82 тысячы абітурыентаў, больш за 40% ад агульнай колькасці. Сёлета 45 тысяч, альбо 34%. На думку намесніцы старшыні таварыства беларускай мовы Алены Анісім, такі спад – гэта вынік тых працэсаў, якія адбываюцца і ў сістэмы адукацыі, і ўвогуле ў грамадстве. Скарачаецца колькасць дзяцей, якія вучацца па-беларуску, пагаршаецца якасць выкладання мовы. Гэты прадмет мала дзе профільны. Ёсць пытанне прэстыжнасці, запатрабаванасці пэўнай прафесіі ў грамадстве. І калі беларуская мова не з'яўляецца прадметам абавязковым для паступлення на якуюсь прэстыжную спецыяльнасць, значыць, яна адразу рызыкуе патрапіць у пералік тых прадметаў, якія выбіраюцца ў апошнюю чаргу ў якасці прадмета для тэставання. Зараз всё вельмі прагматычна. Дзеці паступаюць дастаткова рацыянальна. Яны могуць любіць мову, любіць настаўніка, але жыццё мае свае правілы, і, на жаль, гэтыя правілы ўстанаўліваюцца чамусьці не на карысць беларускай мовы. Гутару з абітурыентамі, якія толькі што здалі тэсты. Большыня з іх на мае пытанні, зададзенае па-беларуску, адказвалі па-расейску. Ці цяжкія былі тэсты? Ну, спачатку былі лёгкія, канешне, бліжэй. Па-беларуску, якую мы мову здавалі? Было не вельмі цяжка, але ж пад канец было цяжэй, асабова ў частцы Б. Як адчуваеце? Хапіла ведаў? Хватило, все было хорошо. А чему вы по-российски отказываете, вы же белорусскую мову писали? Добро написали? Нет. Чему? Не знаю. Ти хапило вам школьных ведов, как поспехово написать? Не хапило, надо было еще дополнительные знания какие-то с факультативов. А вы занимались с репетитором ти на факультативе? Да, занимался. Як уражені от тесту? Были тяжкие питания? Конечно, были. А чего вы по-российски отказываете? А так гос языка, два шутка разница. Писал белорусскую мову ж? Я русский. Ти хапіла ўсё ж такі школьных ведаў, ці трэба было займацца рэпетытарам? Нет, надо было заниматься. А вы ходили на факультатыў? Немного. Три разы, это мама. Мама настаўніца. Думаў, што так лёгка ўсё. Ці хапае ўсё ж такі дзецям школьных ведаў? Хапае, калі яны стараюцца. І рэпетытару наймаюць, вечарам ходзяць. Усё ж такі пажадана дадаткова займацца. Конечно. І факультатыў кожны дзень, каб хадзілі. Ну і да рэпетытара таксама. У школе немагчыма даць дзецям глыбокія веды, якіх было б дастаткова для паспяховай здачы тэстаў, бо вельмі мала урокаў беларускай мовы, сцвярджае настаўніца ваўкавыскай гімназіі спадарыня Тацяна. Калі дзеці, напрыклад, адбіраюць фізіка-матэматычныя профілі, то іх адна гадзіна на тыдзень, гэтага, канешне, вельмі мала. А ў звычайных школах, я ведаю, там паўтары гадзіны на тыдзень, зноў жа, гэтага вельмі мала. Праграмы пабудаваныя так, што шмат такія тэмы дублююцца, тому що вони розглядаються з різних аспектів мовних. Я говорю весь час про одне і те ж, тому, звісно, програма не накерована на підготовку до тестування сама по собі. Лето середній бал по білоруській мові на централізованому тестуванні був 31 со 100 можливих. Максимальну кількість 100 балів набрали 5 абітурієнтів України. І ще два погляди на мовну ситуацію. Я хотел бы, чтобы вы больше не ставили вопросов про эту белорусскую мову, про самостоятельность Беларуси, потому что она не была столетиями и не будет. Читаю «Народную волю» 12 червня. Решением Святого Синода Русской Православной Церкви епископом Гомельским и Жлобинским призначен епископ Стефан. Вот и все это говорится, ни один поп по-белоруску ни в одно свято не говорит. И пока мы же эти синоды святые будут назначать на нашу, нашей церкви этих попов, у нас никогда белорусской самостоятельности языка не было и не будет. С повагой до вас. Поменьше этих тем, а побольше тем житейских давайте. Как мы живем и как мы будем жить. Будьте здоровы. В культуролях Юлія Чернявська натхнена підводить логічну базу під політику русифікації. Раз 21 век, так можна вже вогулі не ведати сродної мови і при гэтым лічыцца паўнавартаснай нацыі. Але гэта все демагогія. Коли вже вживати термін нації, так мова тут головний критер. Без мови нема нації. Швейцарці і бельгійці не з'являються націями. Нація, держава, різні речі. А у нас зовсім інша ситуація. Гвалтовна русифікація. Державна політика накерована на знищення білоруської мови і нав'язування російської. Правитель продає білоруську мову за енергоносбити. В таких умовах у людей нема свободного вибору. А російськомовні білоруси самі не відчувають своєї приналежності до агульної супольності. Їх розмита межа, свої чужі, тому всі навокал чужі. І нема відчування агульних інтересів, нема національної солідарності. І цю ситуацію нельзя лічити нормально. Вона вельми небезпечна. Росія нас поглинає, поглине з вантробами. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Після учорашньої гибелі воєнного пілота у Новоградському районі міністр оборони заборонив усі польоти військової авіації, покуль не завершаться слідчі дії. Подполковника Миколая Гриднева планують поховати у п'ятницю. Символом репресій у Білорусі президент Міжнародної федерації правов чоловіка Сухайр Белхасен називає арешт Олеся Беляцького. Поводле Белхасен, тепер у Білорусі 13 політв'язнів. У Мінську на 15 тисяч сім'їв скоротилася черга тих, хто має потребу у поліпшенні жильових умов. Літось умови для постановки на улік стали більш жорсткими. Часопіс «Архе» видав книгу «Політична історія незалежної Білорусі». Гэта видання більш чим на 1000 сторонок з розгорнутим оглядом політичних процесів у країні до 2006 року стала колективною працею експертів.